Глава 49. Наоми. Системные логи Медины оказались куда обширнее, чем ожидала Наоми. И что еще хуже, не слишком хорошо упорядоченными. В некотором смысле просто исторический артефакт. Дизайн разрабатывался для корабля многих поколений, плывущего по неведомому океану в межзвездном пространстве. Но логика систем была переделана Фредом Джонсоном на военный лад, а потом еще раз, когда из военного корабля Медина превратилась в постоянный город в космосе. При захвате станции вольным флотом систему защиты взломали не полностью, поэтому тут и там встречались неполные записи, оставленные множеством инженеров, пытавшихся подчинить запутанную систему своей воле. Как старые города на Земле, где строения каждой новой эпохи слой за слоем накладывались на предыдущие, системы Медины исходно были сформированы давно забытыми силами. Идеи, стоявшие за каждым решением, давно потеряны в клубке иерархии баз данных и комплексов ссылок. Найти что-то интересное было легко. В каком-то смысле все это весьма интересно. А вот найти какую-то конкретную информацию и выяснить, является ли данная версия самой новой или наиболее полной, очень и очень сложно. Наоми засела в офисе службы безопасности, как средневековый монах в своей келье. Уходила на Росинант только чтобы поспать и возвращалась сразу после пробуждения. Вместо копирования древних текстов с помощью пера и чернил, она исследовала наборы данных, рылась в системах, запрашивала у Медины поиск объектов и разбиралась, что и где не найдено. Все, что могло оказаться полезным, она копировала или вырезала, а потом рассылала. На Землю и Марс отправлялись логи отчетов тех времен, когда станцию контролировал вольный флот. Посадочные документы с информацией о потоках поставок в Лаконию и обратно. Сообщения о несчастных случаях от медицинских систем. Журналы учета трафика связи с приходящими и уходящими кораблями. Полезным могло оказаться что угодно, поэтому она подбирала все и со скоростью света посылала на Землю, Луну, Марс и Цереру. Это помогало сдерживать страх. Не идеально, конечно, но кроме смерти страх ничем не заглушить. Однако, как бы она ни углублялась в дела, в глубине сознания продолжал тикать таймер. Отсчитывать дни и часы до того, как прибудет Марко и его корабли. Существуют и другие опасности. На станции до сих пор остаются приверженцы вольного флота. От врат Лаконии до сих пор идет только зацикленный сигнал «не приближаться». Но с появлением Марко все станет неважно. Это подталкивало Наоми работать быстрее и эффективнее. Пока не появилась следующая проблема, она должна быть уверена, что работа выполнена. Но иногда она останавливалась. Как-то она обнаружила личный дневник, запрятанный среди отчетов об окружающей обстановке. Записи молодого человека о борьбе с желаниями, амбициями и ощущением предательства. В другой раз, пытаясь восстановить все возможное из полустертых записей, она наткнулась на короткое видео. Маленькая, лет 4, девочка прыгает на кровати где-то на станции, падает на подушки и заливается смехом. Воспроизводя логи контроля трафика, Наоми слышала голоса отчаявшихся людей из систем с дальней стороны кольца врат. Они требовали, просили и умоляли отдать необходимые для выживания припасы, которые считали своими. Наоми впервые начала понимать масштаб разрушений, причиненных Марко. Все жизни, которые он сломал или уничтожил, все разрушенные им планы. Большую часть времени она старалась не зацикливаться на таких ужасных и печальных вещах, но найденные записи помогали постичь этот кошмар. И это вылилось в некоторые решения. «Ну что, дорогая?» — Джим заглянул в дверь ее кабинета. «Кажется, ты собираешься отправлять данные по всем кольцам? Я заметил, ты посылаешь все и всем». «Собираюсь». Наоми откинула с лица прядь волос. Подходила к концу ее вторая смена. Спина ныла от долгого сидения в одной позе, глаза как песком засыпаны. «Я не знаю, что окажется полезным или кому, и поскольку мы не останемся на Медине так долго, чтобы во всем разобраться, я решила разослать всем копии, дать другим шанс найти то, что я пропустила». «Это...» «Я знаю», — сказала она. «Наверное, я провела с тобой слишком много времени. Начинаю мыслить, как ты. То есть, так, как ты думал раньше». «Я и сейчас так думаю». Джим уселся на стул рядом с ней. Голову он положил на ее плечо, и когда он говорил, Наоми кожей чувствовала вибрации звуков в его горле. Я не столько боюсь того неожиданного и ужасного, что может произойти, сколько своей ответственности, но по-прежнему так думаю. Непоколебимая вера в человечество. Верно, кивнул он. Или, может, устроился поудобнее. Несмотря на очевидные обстоятельства, я продолжаю считать мерзавцев лишь исключением. Она наклонила к нему голову, чувствуя радость от одного его присутствия. Его особенный запах, приятный и едва заметный, похожий на запах почвы. Она никогда не обращала на это внимания. И он давно не брился. Щетина, как кошачий язык, щекотала ей ухо. Объем данных на мониторе увеличился еще на 10%. Где-то в офисе говорила Бобби. Голос знакомый и громкий. Очиститель воздуха пощелкивал и гудел. Легкий ветерок пах пылью и пластиком. Наоми не хотела задавать этот вопрос, но не смогла удержаться. «Есть новости из дому?» Она ощутила, как Джим напрягся. Он сел прямо, и без него кожа сделалась холоднее. Наоми развернула кресло, чтобы смотреть на него. На лице было наигранное спокойствие. Он старался пренебрегать угрозой, словно этим мог уменьшить ее. Наоми много раз видела это его выражение и понимала, что оно означает, несмотря на слова. «Они приближаются. Вольный флот. Признаков активности Лаконии пока нет, но Авасарала отслеживает 15 кораблей, летящих к вратам, в основном со спутников Юпитера. «Есть шанс, что они пойдут через врата по одному, и Бобби с Алексом их перестреляют?» — спросила она с поддельной наивностью. Сработало, как она и надеялась. Джим рассмеялся. «Уверен, что они пойдут кучно, как футбольная команда. Если бы я мог опять пустить в ход пару рельсовых пушек со станции, думаю, у нас был бы шанс. Да, и еще бы снарядов для них. Оказывается, когда собьешь пару тысяч целей, боеприпасов сильно убавляется». «У нас есть план?» «Даже два», — сказал Джим. «Годные?» «Нет, вообще нет. Просто разной степени паршивости». Звякнул сигнал передачи данных. Пакет отправлен. Ожидание, когда Наоми выберет следующий. Больше сообщений, больше брошенных в море бутылок. «Понятно. И что за планы?» «Классика. Драться или улетать. Возьмем Россию, уцелевшие десантные шлюпки и двинем на них. Один вариант — укомплектовать их экипажами, разместить по периметру кольца и попытаться бросить людей на абордаж кораблей Вольного флота. В ближнем бою не важно, что у них в 10 раз больше торпед, а Росси и оборона Медины добьют тех, кто вырвется. Серьезная свалка, и будем надеяться, что сумеем одержать верх». «Есть шанс, что получится?» «Дело плохо. Совсем небольшой. План во всех отношениях дурацкий. Куда более вероятно, что ОТО «Марка» превратят наши лодки в обломки железа еще до того, как приблизятся. А если им и удастся, на тех кораблях экипажи больше, они отобьются». «А улетать?» «Загрузить Росси припасами, выбрать врата и быстро линять, пока враги не показались на горизонте». «И бросить Медину?» «Медину, Джамбатисту. Все. Поджать хвост и удирать со всех ног. Отдать Вольному флоту вход в медленную зону и надеяться, что следующая волна кораблей Объединенного флота сумеет их снова выгнать и в следующий раз удержит». «А где сейчас Пелла?» Джим вздохнул. «Ведет волчью стаю». Наоми обернулась к экрану. «Значит, мы остаемся здесь». «Я еще не решил», — сказал Холден. «Нет, ты просто пока себе этого не сказал. Ты же знаешь, если уйдем, Марко за нами погонится. Может, если бы мы были на другом корабле или Марко вдруг изменился, так бы не обернулось. Наш выбор — драться здесь, с малым числом союзников и припасов, или воевать на другой стороне кольца с еще меньшей поддержкой. Единственное различие». «Я...» «Ну да». Джим сделал глубокий вдох. Резко выдохнул. «Черт. Сколько мы сможем собрать обломков от той волны ложных целей?» «Все, что не улетело сквозь кольца», — сказал Холден. «Хочешь поместить их сразу у кольца в Солнечную систему, чтобы Вольный флот в них влетел?» «Врата не так велики», — сказала Наоми. 3/4 миллиона квадратных км, ответил Холден. «И через них пойдут 15 кораблей. Даже если мы превратим все обломки в песок, более вероятно, что Вольный флот пройдет мимо них и даже не заметит». «Знаю», — сказала Наоми. «Но, может быть, хоть один получит хороший удар, и тогда станет на один корабль меньше. Если мы не играем на перспективу, значит, сдаемся. Надежда — это все, что у нас осталось. И если мы проиграем, я не рассматриваю...» «Если мы проиграем», — продолжала Наоми, — «важно то, как это произойдет. Знаю, ты не старался стать символом чего бы то ни было, но вот так уж случилось, и ты сам этим пользовался. Помнишь все те видеозарисовки, которые ты делал, стараясь показать, что люди с Цереры такие же, как и все остальные?» «Дело тут не во мне», — сказал Джим, но виноватые интонации голоса говорили, что сам он в это не верил. «Знаменитого капитана Холдена использовали, чтобы заставить людей взглянуть на то, что они должны были видеть. Не стыдись этого. Это было правильно. Подумай о всех тех, кто смотрел, кто сделал выводы и, возможно, напомнил другим, что война — не только корабли, торпеды и линии фронта. Если мы должны...» У нее сжало горло, слова застряли. «Если предстоит умереть, надо сделать так, чтобы наша смерть означала не меньше тех твоих маленьких видео». «Не знаю, был ли в них смысл», — сказал Джим. «Какой от них толк?» «Ты не можешь этого знать», — отвечала Наоми. «Может, да, может, нет. Ты записывал их не для того, чтобы тебе говорили, как это важно и как на многое повлияло. Ты старался изменить взгляды людей, вызвать действие. Даже если не вышло, попытка была хорошая. И, может, это сработало, может, спасло кого-нибудь. А если так, это куда важнее твоего знания». Джим задумался. Маска, которую он носил еще с Тихо, чуть соскользнула с лица, и под ней проступило отчаяние. «Не надо было мне сюда лететь», — сказал он. «Ты взялся за это, потому что это рисковое дело», — возразила Наоми. «Потому что его надо было выполнить. Ты не стал просить людей брать риск на себя, просто взялся сам, как с Агатой Кинг. Ты не меняешься, Джим. И я понимаю, что нам предстоит, мы все знаем. Мы так думаем, но знаем, что можем и ошибаться. Такое случалось. Но теперь нужно выполнить все, как полагается. И мы здесь погибнем. Вот что случится дальше». «Знаю», — сказала она. Оба смолкли. Далекий, как звезды, голос Бобби ненадолго перешел в смех. «Те видео были просто маленькими наивными арт-проектами», — сказал Джим. «Смерть — это не арт-проект». «Может, должна им стать». Он опустил голову. Наоми накрыла ладонью его ладонь, чувствуя кончиками пальцев отдельные волоски. Слезы не жгли, текли мягко, ручейком. Наоми не знала, как сказать ему обо всем. О своей вине в том, что привела их всех на орбиту Марко. Об уверенности, что если бы вовремя разглядела, кто такой Марко Инарос, ни один из них не оказался бы сейчас в таком положении. Если бы она так сказала, Джим, скорее всего, начал бы ее успокаивать, а ей такого не вынести. Он готов замкнуться в себе. Или нет, не в себе, в Джеймсе Холдене. А она больше любит Джима. Долгий вздох. И еще один. Прекрасный момент единения. «Эй!» — в комнату ввалилась Бобби. «Кто-нибудь из вас...» «Ой, извините». «Ничего страшного», — сказал Джим, вытирая глаза тыльной стороной ладони. «Что такое?» Бобби подняла свой ручной терминал. «Никто не знает, мы отправили на Луну отчет о потерянных кораблях. А Вассарелла говорит, ее ученые-обезьяны сгорают от нетерпения». Наоми сделала длинный дрожащий вдох, потом улыбнулась. «Прекрасный момент закончился. Вернемся к работе». «Сейчас сделаю». «Отлично». Бобби шагнула к двери. «Простите, если, ну, вы меня поняли». «А ты уже ела?» Джим встал. «Кажется, у меня во рту ни крошки не было после завтрака». «Хотела пойти, как закончу здесь». «Может, кто-то из вас двоих принесет мне миску чего-нибудь?» — спросила Наоми, опять отворачиваясь от них к своему монитору. Она получила сообщение «пакет сформирован» и вернулась к своим запросам файловой системы. Пролистала логи, пока Джим и Бобби вернулись на Росси. Перемешанные голоса всех четверых — Джима, Амоса, Алекса, Бобби. Короткие разговоры о еде и пиве, о том, чтобы побыть вместе или отдельно. Пришлось заставить себя сосредоточиться. Структура логов была в беспорядке. Один записан так, второй по-другому. Почти час ушел на проверку, собрала ли она все данные по случаям исчезновения кораблей. Некоторые она уже видела на Луне, но большинство нет. Пропало почти два десятка, включая украденный у марсиан корабль, который перегоняли в Лаконию. Корабли из колоний и один из транспортников вольного флота. Все стороны что-то потеряли. Интересно. Она подготовила пакет данных для Луны, зашифровала. Но, отправив, опять принялась пересматривать свой экземпляр. Большие корабли пропадали чаще, но не всегда. И, похоже, они исчезали, когда трафик был наиболее велик. Алекс принес ей миску лапши с грибами и бутылку сваренного на медине пива. Во время еды Наоми была совершенно уверена, что не забыла его поблагодарить. И ошибалась. Если построить график соотношения времени, трафика и инцидентов, можно увидеть связь. Нет, нет, все не так. Она смотрела не под тем углом. Нужно отслеживать не только, когда происходили исчезновения. Нужно оценить, в каком состоянии при этом была Медина. Размер трафика, наличие кораблей с большой массой, сбои реакторов. Ничего особенного. Она собрала весь раздел с полетными данными и начала тоже пересылать на Луну, но не могла избавиться от мысли об этом. Спина ныла, глаза болели. Наоми не обращала на это внимания. Вот подборка периодов с высоким трафиком, с исчезновением кораблей и без. Вот карта энергетических выбросов и масс потерянных кораблей. Сравнение с благополучно прошедшими кораблями. Пришло сообщение, что пересылка данных на Луну завершилась, казалось, ужасно быстро, пока она не проверила, сколько времени здесь сидит. 5 переменных. Предшествующая масса, предшествующая энергия, масса корабля, энергия корабля и время. Не единственное решение, а диапазон. Подвижная система кривых, поднимающихся в зависимости от предшествующих массы и энергии, падающих со временем, и в точках пересечений с кривыми массы и энергии текущего корабля, его исчезновения. Как будто трафик, проходящий через ворота, оставлял след, и когда после этого в него попадал объект с достаточно крупными массой и энергией, тот исчезал. Когда она полезла в карман за ручным терминалом, руки тряслись. Наоми не знала, от возбуждения, от усталости, или просто лапша с грибами съедены так давно, что пора опять подкрепиться. Едва она успела отправить запрос, Джим сразу принял соединение. «Эй», — сказал он, — «у тебя там все нормально? Вчера ты не пришла ночевать на корабль?» «Нет», — сказала она. «Нет, она не вернулась на корабль, и нет, не все нормально». Она отмахнулась от неточного слова. «Кажется, я тут нашла кое-что интересное. Нужно, чтобы кто-то посмотрел на это вместе со мной, на случай, если у меня галлюцинации от усталости». «Сейчас приду. Захватить кого-то еще? Что там за кое-что интересное?» «Насчет потерянных кораблей». Джим на маленьком экране вздернул брови. Глаза слегка округлились. «Ты выяснила, что их пожирает?» Она прищурилась. Перед ней на экране два уравнения, 5 переменных. Выдержки из логов трафика за много лет. Все сходится. Луна наверняка подтвердит. Но знает ли она, что их пожирает? «Нет», — сказала она. «Я знаю кое-что получше».